Глава вторая. Дети существуют, чтобы разочаровывать своих родителей. Я изо всех сил стараюсь выполнить свое предназначение. Игры разума. Год спустя после того, как Тайлер вышел из тюрьмы. Джелена. Я умираю. Только одна единственная мысль разрывает мою голову вместе с адской головной болью. Словно вчерашняя бутылка мартини была разбита о мою голову, а не выпита мной до дна. Каждый звук словно касание лезвия по оголенным нервам. Но еще больше моя маленькая смерть ощущается, когда я пытаюсь открыть глаза. Тут же сжимаю веки, не в силах вынести слишком яркого света прямо в лицо. В такие минуты я ненавижу Лос-Анджелес с его вечным солнцем над головой. Я бы с радостью прислушалась к голосу со стороны, который пытается разбудить меня и что-то до меня донести, но по утрам меня невозможно вызволить из кровати, пока я сама не захочу встать или пока не вспомню, что было вчера и что это вовсе не моя кровать. О, черт! Малышка, доброе утро! Вот теперь я точно умираю. Серьезно, хуже подъема после буйной ночи могут быть только эти нежности по утрам. Крепкие мужские руки сжимают меня в объятиях, и я чувствую, как твердый член парня упирается мне в задницу. Вчера ему было мало? Какого черта я не уехала домой на такси? Хотя о чем я? Вчера я вряд ли задумывалась о таких мелочах и, скорее всего, просто наслаждалась моментом и мужским телом, которое так удачно угодило в мои сети. Меня всегда так умиляет, когда парни хотят продолжения и добавки утром. Но я не нарушаю своего принципа. Пришла, увидела, переспала и забыла. И все счастливы. Мистер Белоснежная Улыбка начинает целовать мои плечи и меня передергивает. Неприятное чувство заставляет меня окончательно проснуться. И я вырываюсь из цепких объятий мужчины. «Отстань!» Я сажусь на постели, откидывая копну волос на спину и оценивающим взглядом рассматриваю свое ночное приключение. «Тебе же понравилось вчера?» Парень улыбается мне до ямочек на щеках. Такой сладкий, приторный. Еще бы, на вечеринке, где присутствует слишком много моделей, другого достать трудно. Облизываю губы, глядя на напряженные кубики его пресса. Хорошенький. С уродами я и не сплю. Но продолжения не будет. «Это было вчера». Приподнимаю бровь и встаю с постели, не стесняясь своей наготы. Ухмыляюсь, наблюдая за тем, как парень замирает, пуская на меня слюнки. Перед моим телом трудно устоять, и это льстит, но не более. «Ты серьезно? Джел, какого черта? Я тебя провожу». Парень встает с постели и натягивает боксеры, пока я быстро влезаю в свое серебристое платье. Он его даже не порвал. Скука. «Ай, можно потише?» Слышу дикий ор и чувствую, как наступила на чью-то руку. «А, это ты?» «Джел, я рассчитывал на более сладкое пробуждение». Смотрю на второго парня, развалившегося на полу. Плед прикрывает нижнюю часть его тела, но он без всяких сомнений голый. Под головой у него джинсы вместо подушки. Парни так похожи, что мне кажется, будто с похмелья у меня в глазах двоится. Лощеные, вылизанные, сладкие и приторные. Одинаковые, как из инкубатора. Типичные калифорнийские мальчики, от которых уже тошнит. Но сейчас их внешность уже не имеет значения, продолжения не будет. Сейчас важно понять, почему их двое, и не сделала ли я снова это. Хотя лучше не знать, не вспоминать. Хотя благодаря выпитому алкоголю я и так ничего не помню. Но, судя по улыбке первого безымянного, я подарила ему самые яркие впечатления в его жизни. «Джел, детка, тебе принести кофе?» спрашивает парень, лежащий на полу, потягиваясь. «Нет, я провожу тебя до дома, и мы заедем куда-нибудь позавтракать, детка». Перехватывает мое внимание первый, сжимая мои запястья. «Какой еще завтрак? Мы просто потрахались». Избавляюсь от его захвата, заглядывая в глаза полные недоверия. «Но мы ведь повторим как-нибудь. Сегодня, например». Он снова начинает распускать руки, прижимая меня к своему накачанному телу. Со всей дури бью непонятливого парня по плечу и вырываясь, окидывая обоих яростным взглядом. «Спасибо, мальчики. Ночь была удивительной. Как жаль, что она не повторится». Нежным голоском пою я, проводя указательным пальцем по своей нижней губе. «Подожди, Джел». «Ага. Выбегаю из комнаты, быстро закрываю дверь и прячусь в одном из коридоров огромного дома в надежде на то, что ни один из блондинов не попрется за мной. Шикарный дом, который еще вчера бы вызывал восхищение, теперь напоминал поле битвы и городскую свалку. Воняет алкоголем и травой. Меня мутит от этого аромата. Мне нужен кофе. Срочно. Повсюду разбросаны шары, пустые бутылки, кусочки еды и одежда. Некоторые спят на полу, в том числе и парочки под одним одеялом. Смотреть противно. Хотя я и сама сегодня разделила постель с незнакомцем. Не то чтобы в первый раз, но я люблю спать одна. Не хочу чувствовать себя слабой и уязвимой. Я ищу Наоми, но в гостиной ее точно нет. Я иду вдоль панорамных высоких окон и невольно заглядываюсь на вид, который открывается с одного из голливудских холмов. Я, кажется, говорила, что ненавижу Лос-Анджелес. Забудьте, даже в таком убитом состоянии меня переполняет нереальное теплое чувство, вдохновляющее и невероятное, когда я смотрю, как первые лучи солнца касаются верхушек небоскребов в центре и сетки из однотипных домов вокруг. Это до кончиков пальцев мой город, и, возможно, мне не хватило бы целой книги, чтобы объяснить, почему я люблю город ангелов, в котором нету ни одного ангела. Зато много бомжей и неудачников, которые пытаются стать звездами. Последних я просто ненавижу. Не нужно быть гением, чтобы найти Наоми. Где бы мы ни находились, в клубе или на частной вечеринке, она всегда ошивается недалеко от туалета. Для нее принятие дозы – это целый ритуал, который она совершает наедине с собой. Кажется, именно у этого туалета я видела ее в последний раз. Я замираю рядом с белоснежной дверью и опускаю ручку, врываясь внутрь. «Ты в порядке?» Наоми сидит на полу туалета, положив голову на плечо спящего парня. «Лучше не бывает». Она расплывается в мягкой, довольной улыбке. Наоми все еще под кайфом. С Наоми мы познакомились в клинике, куда я попала после смерти Хлои. С тех пор мы не расстаемся. Наоми – та еще любительница свободы, еще похуже меня. Может, поэтому я дружу с ней. Глядя на нее, я вижу, что еще не так низко пала. Я еще не достала до дна. На самом деле Наоми снова нуждается в лечении. Призрак прошлого не отпускает ее. Но разве ее заставишь отправиться в клинику? Других подруг у меня нет со времен окончания школы. Еще тогда девочки ненавидели меня за то, что их парни слишком сильно интересуются мной. А потом это переросло в настоящую вражду. Я привыкла быть одиночкой. В этом мире мы все сами за себя. Дружба, любовь, иллюзии для тех, кому страшно в этом признаться. Что ж, видимо, когда я родилась, кто-то забыл выдать моей душе розовые очки. Хлоя была единственной подругой, которой я могла рассказать обо всем, моей любимой сестренкой. Ни одна дружба не заменит мне связи, что была между нами, поэтому я избегаю ненужных привязанностей. «Я ухожу, ты со мной?» Скольжу взглядом по разорванному в некоторых местах платью подруги. Волосы заляпаны соусом, черная тушь размазана по впалым щекам. Вчерашний шарм и загадочность исчезли без следа, оставляя после себя дешевое подобие того, как должна выглядеть женщина. Я не вправе осуждать ее, но даже бутылка мартини и пьяный угар не мешают мне следить за собой. Я из тех девушек, которые одевают кружевное белье, зная, что его никто никогда не увидит, и трачу кучу денег на всякие крема по уходу за собой. «Да-да, встану, пока ты приводишь себя в порядок», — стонет Наоми, и я разворачиваюсь к зеркалу. Подруга знает, что я не выхожу на улицу, не поправив макияж, и я не могу позволить себе выйти на улицу в грязном платье. Я заметила крохотное пятнышко на груди, поэтому беру пиджак из рук спящего в туалете парня и накидываю на плечи. «Ну и долго ты еще?» Наоми уже давно встала с пола и устала пялиться в телефон, пока я смываю вчерашний макияж и наношу на себя легкий слой тона, крем и немного туши. Это уже привычка. У меня есть определенные правила по уходу за собой, которые я никогда не нарушаю. Не люблю, когда в прессу попадают мои фото в неприглядном виде. Я приглаживаю влажными ладонями объемные волосы шоколадного цвета и подкрашиваю губы помадой, наблюдая в отражении за ярким блеском в карих глазах. Возможно, мальчик был не так плох, но... Я бы запомнила, если бы испытала что-то особенное. «Ну что, хорош был Клейтон?» — хихикает Наоми, кладя голову мне на плечо. «Его зовут Клейтон?» — возвожу глаза к небу. И мы обе смеемся, когда выходим из ванной комнаты. Я достаю ключи от машины, и мы с Наоми направляемся к выходу, на парковку, где я не сразу нахожу свой «Мерседес», теряясь в рядах из дорогих тачек. После чашки эспрессо умирать я перестала, а вот Наоми до сих пор находилась под действием дури и раздражала меня своим поведением, дергаясь на пассажирском сиденье, врубая музыку на полную мощность. Постоянно облизывала губы, кривляясь в зеркало, строя самой себе глазки. Я, конечно, догадывалась, что со стороны это смотрится мерзко, но не настолько. Я тоже далеко не идеал, но, глядя на Наоми, мне легче устоять перед соблазном и тоже не принять парочку. Я завязала. Почти. «Как ты пойдешь сегодня на работу?» — интересуюсь я, пока подруга утыкается в телефон. «Отвези меня к Чейзу». «Джел, ты сама знаешь». Наоми работает стриптизершей в одном из клубов даунтауна. Примечание. Деловой квартал в ЛА, состоящий из небоскребов. Раньше они занимались эскортом, но теперь влюбилась, хотя я сомневаюсь, что это надолго. «И мне очень скучно без тебя. Приходи сегодня в клуб, повеселимся, как раньше. Оторвемся, расслабимся. Всего полтаблеточки». Я делаю глубокий выдох. Соблазн сильный, забыться по-настоящему. Алкоголь не дает такого эффекта, сколько в себя не заливай. Но нет, я могу себя контролировать. Я независима от кайфа, в отличие от Наоми. И несмотря на то, что наши моральные принципы мало чем отличаются, я не хочу выглядеть так же, как она. Не могу себе позволить. Трудно сказать об этом подруге, но в последнее время она совсем плоха. Волосы выпадают клочками, крошатся зубы. И она так похудела. Это даже некрасиво. Хотя раньше она была соблазнительной пышкой с аппетитной грудью. Думаю, что она что-то мне недоговаривает. Но отправлять ее в клинику бесполезно. Я пыталась, но ничего не вышло. Я слышу сигнал СМС-сообщения и бегло бросаю взгляд на экран телефона. От Уилла. Нужно удалить. Читать не буду. Между нами все кончено. Подруга первая хватает мой телефон и читает сообщение вслух. «Я скучаю по тебе, детка. Вернись ко мне», — манерным голосом сообщает она, убавляя звуки музыки. «Какая же ты дура, Джи! Такой парень пропадает!» — фыркает она, небрежно кидая телефон на приборную панель. «Еще раз притронешься к моему телефону, я высажу тебя прямо на хайвее». Озлобленно ворчу я, понимая, что теперь к сообщениям добавятся и звонки. Мое отношение к Уиллу изменилось после смерти Хлои. Тогда я буквально потеряла дар речи. Произошедшее стало для меня таким потрясением, что я полностью ушла в себя. Еду в меня запихивали, ставили капельницы, ежедневные встречи с психологом, но ему я рассказывала очень мало. Сначала лежала в клинике, потом дома в четырех стенах. Девочки из группы поддержки постоянно навещали меня, псевдоподружки. Но Уилл буквально вырвал меня из депрессии. Он всегда находился рядом. Не представляю, каково ему было разговаривать и гулять с девушкой, которая почти все время молчала и пугливо оглядывалась по сторонам. Я до сих пор слышала выстрелы и эти душераздирающие крики людей, ругань черных, и переносилась в ту вакханалию, проживая ее снова и снова. Со временем я пришла в себя, и Уилл был рядом, когда я в первый раз улыбнулась и сказала больше 10 слов подряд. После того, что он для меня сделал, я начала относиться к его одержимости мной иначе и, наконец, стала отвечать на его чувства. У меня не было безумной страсти к Уиллу, но с ним я никогда не чувствовала себя одинокой. Уилл и Джелена, Джелена и Уилл. Мы стали образцовой парой среди кругов, в которой вращались наши семьи. Такие идеальные. Я никогда не любила его по-настоящему, но была привязана. Очень. Мне, как и любой девушке, приятно чувствовать себя под защитой мужчины, чувствовать себя единственной, неповторимой и любимой. Он сделал мне предложение, и я согласилась. Мы никому не сказали. Тайная помолвка на Мальдивах, белый песок под ногами, шум океанских волн и легкий бриз. Думаю, я была счастлива и хотела скорее покинуть родительский дом, в котором каждый день смотрели на меня так, словно я убийца. Я нуждалась в Уилле, нуждалась в нашем чертовом браке, держалась за него, как за спасательный канат, который не дает мне окончательно упасть в яму, где правят страшные воспоминания и собственные демоны. Но сейчас они на свободе, судя по тому, какой образ жизни я веду. Не успели мы стать образцовой парой, как Уилл изменил мне на одной из вечеринок в колледже. Я узнала об этом во всех подробностях. Видеозапись, которая поступила мне от анонима, забыть невозможно. Браун оправдывался, спирая все на алкоголь и секундное помутнение разума. Но я не прощаю таких вещей, просто гордость не позволяет. Каждый раз наслаждаюсь, когда он пишет мне, а я посылаю его к черту. Браун должен уяснить, что минутный кайф не стоил того, чтобы упустить такую девушку, как я. И я скучаю по нему, правда. Но мой упрямый и горделивый характер не дает мне просто так взять и простить его. Когда дело касается моего уязвленного самолюбия, я превращаюсь в мстительную фурию. Хоть и неземных чувств к нему не было, измена сильно задела мое самолюбие. Я лишилась опоры и поддержки. Без присмотра Уилла моя жизнь начала превращаться в хаос. Вот в такие вот вечеринки. Алкоголь, наркотики и прочие атрибуты веселой жизни, которые помогали мне забыться. Хоть на миг приостановить выстрелы, раздающиеся в моей голове. И стереть из воспоминаний окровавленное, бездыханное тело моей сестренки. Уилл же до сих пор не мог отпустить меня. И на самом деле на моем месте его простила бы каждая. На том видео прекрасно видно, что девушка его соблазняет, что он невменяемый, и она просто скачет сверху. Да и к тому же, кто не изменяет? Но это его не оправдывает. Уилл не какой-то неудачник, он мужчина, купающийся в женском внимании. Любая ведется на его внешность, статус и деньги. И мы, правда, многое пережили вместе. Не раз ездили отдыхать, проводили романтические вечера в самых лучших городах мира. Иногда я играла с ним во влюбленную дурочку, иногда в холодную и недоступную стерву. Но я никогда не теряла голову рядом с ним. Скорее испытывала благодарность за то, что он был рядом, когда я потеряла Хлою. Да, но не более того. А он с каждым годом влюблялся в меня все сильнее и сильнее. И этому не было никаких причин и никаких объяснений. После меня он встречался со многими девушками, но никогда не оставлял меня в покое. Из моего описания можно подумать, что Уилл слюнтяй без мужского достоинства и воли, но это не так. Расчетливый бизнесмен с партнерами, пренебрежительный с другими девушками. Вся эта стена рушится, когда дело касается меня. Он настолько одержим мной, что мое присутствие полностью меняет его личность. И он становится тем самым парнем, моим соседом, который дарил мне плюшевых мишек. «Он красив, чертовски богат, умен, идеален, а ты воротишь нос. Что с тобой не так? Мне не нужны отношения, ты же знаешь». «Даже мне нужны отношения, только, к сожалению, у моего парня нет миллионов на счету, как и у моих родителей. Они банкроты, я в долгах. Еще чуть-чуть?» И я вернусь в экскорт. Эй, но ведь Чейз старается. Я останавливаю машину в даунтауне рядом с небоскребом, в котором живет парень Наоми. Скоро все наладится. И, пожалуйста, Наоми, будь осторожна. Я начинаю переживать за тебя. Может, ты перестанешь? Прекрати, — отрезает она, спеша выйти из машины. Кто бы говорил, Джи, моралистка нашлась. Тебя не хватит надолго, вот увидишь. Она приподнимает бровь и машет мне рукой, направляясь в сторону здания. «Спасибо, что подвезла». Так заканчиваются почти все вечеринки. С четверга по воскресенье частные дома на голливудских холмах предлагают развлечения на любой вкус. И после тусовок в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса мы с Наоми всегда находим парочку парней, которые проводят нас на закрытой вечеринке. На некоторые нас приглашают. Иногда это приличные светские мероприятия без алкоголя и наркотиков. Но на них довольно скучно. Иногда такие, как сегодняшние. Отвязная ночь, легкий секс, короткие незабываемые впечатления и тяжелый отходняк. Моя жизнь соткана из этого. Нужно же как-то себя развлекать. У меня есть все, и я не утруждаю себя учебой или походами на работу. Все мои проблемы решаются взмахом пластиковой карточки, и это воспринимается как данность, привычка. Так было всегда, и я знаю, что мои деньги никогда не закончатся, и мне не нужно возвращаться к Уиллу, чтобы обеспечить себя до конца дней. Единственное, за что я могу сказать спасибо своим родителям, это деньги. Звучит отвратительно, правда? Я и представить себе не могла, что в одночасье этот нескончаемый банк иссякнет. Но это, черт возьми, случилось. Несмотря на головную боль, не могу себе отказать в удовольствии проехаться домой через Родео Драйв. Здесь каждая крупица воздуха пахнет деньгами, роскошью и изобилием. Для тех, кто, конечно, может себе позволить это изобилие. Паркую свой «Мерседес» и выхожу из автомобиля, даже не пошатнувшись, на 12-сантиметровых каблуках. И это после такой-то ночи. Даже сквозь солнцезащитные очки любуюсь улицей, которую украшают огромные размашистые пальмы, шикарные машины, стоящие вдоль всей улицы, и красиво одетые люди, стильные, ухоженные. И, конечно, много китайских туристов, которые то и дело фоткаются с прохожими. Игнорируя подбегающего ко мне китайца с фотоаппаратом, я направляюсь прямо в бутик «Диор», где собираюсь купить пару новых платьев. «Здравствуйте, мисс МакАлистер. Чай? Кофе? Вы как раз к новой коллекции?» Улыбается мне Бетти, администратор бутика. «Привет. Я в примерочную. Принеси, пожалуйста, 5 новых платьев. Надеюсь, что-нибудь подберу». Удостаиваю ее вежливой улыбкой, прекрасно зная, как смотрится моя вежливая улыбка со стороны. Снисходительно. И надолго застреваю в примерочной. Бетти то и дело делает мне комплименты по поводу моей фигуры, но я не слушаю. На самом деле таких платьев у меня десятки, но я всегда покупаю еще и еще. Все еще надеюсь, что хоть какая-то из покупок принесет мне удовольствие. Но с годами интерес к одежде пропадает, особенно когда можешь позволить себе все или почти все. Головная боль начала отступать. И я думала, что ничто не способно испортить этот день, который я уже запланировала провести в спа-салоне на сеансе расслабляющего массажа. Выбрав 2 платья из новой коллекции общей стоимостью на $7000, я подошла к кассе и протянула свою карточку, которая никогда мне ни в чем не отказывала. «Рады были вас видеть, мисс МакАлистер», — улыбается кассирша, проводя мою карту через аппарат. Раздается характерный писк, который сообщает о том, что операция не прошла. Я хмурюсь. «Идиотка! Не может правильно провести карточку!» «Простите, мисс, но оплата не проходит. Недостаточно средств или...» «Что? Это ошибка! Проведи еще раз!» Раздраженно отрезаю я, прожигая непутевую кассиршу взглядом. Девушка пробует еще раз и протягивает мне карту обратно. «К сожалению, мисс МакАлистер, с вашей картой какие-то проблемы. Может быть, попробуем провести оплату другой?» «Ужасное обслуживание!» Возвожу глаза к небу, убирая карту в сумочку. «Если бы у меня было время, я бы позвала менеджера. Но, к сожалению, я тороплюсь. И эти платья мне все равно не нравятся. Выдаю я и направляюсь к выходу. Чувствую себя так, словно на моем лбу написано «позор». Черт, такого еще не бывало. Не понимаю, в чем проблема». Звонок в банк заканчивается тем, что я узнаю, что средства на моей карте заблокированы. Все еще не веря в то, что это реальность, я еду домой. Бензин, как назло, стремится к нулю, а налички у меня нет. Проезжаю надпись «Беверли-Хиллз» и сворачиваю на родную улицу, попадая в рай. Серьезно, Эдемский сад не был разрушен, его просто поместили в самое сердце Лос-Анджелеса. На улицах Беверли-Хиллз не встретишь грустных людей или толпы туристов. Только спокойствие, красота, самые высокие пальмы в мире, бесконечные дома знаменитостей и просто богатых людей, предпочитающих уединение за высокими заборами и сады с собственными фонтанами и бассейнами. Пахнет моими любимыми пионами и свежестью. Это место идеально. Воплощение американской мечты, ее олицетворение и доказательство того, что она достижима. В этом суть всего нашего народа. Постоянно кормить свои амбиции, жить как роботы, которые должны достичь своей цели. Красивый дом, бочка с деньгами, и чтобы все соседи завидовали. Именно этого хотят достигнуть амбициозные люди. И даже пентхаус в Нью-Йорке или особняк на Стейтен-Айленде – это ничто по сравнению с домом в Беверли. И здесь живу я. Здесь родилась, и мне не пришлось даже мечтать обо всем этом. Что ж, в этой жизни каждый вынужден играть с картами, которые им раздала судьба. Я не виновата, что у меня на руках тузы и козыри. Так вышло. Я не просила об этом. Все деньги мира не способны вернуть мне сестру. И годы, проведенные впустую. Родителей, которым важно мое душевное состояние, мои проблемы и мысли. Но им не было важно. Никогда. А после смерти Хлои стало еще хуже. Я ставлю машину в гараж и поднимаюсь в пустую гостиную. Здесь тихо уже почти 6 лет. Мой взгляд скользит по минималистическому современному дизайну, по светлому и просторному пространству и останавливается на небольшом столе между диванами. Обычно я не ищу ни мать, ни отца и сразу иду в свой отдельный домик, где каждый уголок в моей полной власти. Но сейчас мне необходимо найти маму. Я беру со столика рамку и смотрю на фотографию, которую не брала в руки с Рождества. Наверное, сентиментальный порыв связан с моим плохим настроением, но я чувствую, как мое обычно черствое сердце сжимается в груди и пропускает удар. Я касаюсь кончиками пальцев фотографии, разглядывая черты лица Хлои и ее улыбку. Она всегда улыбалась. Неудивительно, почему ее все так любили, а она любила меня, несмотря на мой скверный характер и кучу недостатков. Если бы я только в тот вечер не взяла ее с собой, все сложилось бы иначе для нас обеих. Зря я взяла фото. Не в силах терпеть нахлынувшие чувства, я ставлю фотографию на место, вычеркивая из своей памяти образ сестры. Не надо. Ее не вернуть. «Рэйчел!» — кричу я, выходя на террасу с бассейном, и застаю там стройную женщину в красном бикини. Мама даже не смотрит на меня, когда я зову ее. Почти ничего нового. «Рэйчел, какого черта мои карточки заблокированы?» «О, ты решила поговорить со мной? Удивительно. Я не собираюсь разговаривать с тобой. Я просто хочу, чтобы мои деньги вернулись на законное место». «К сожалению, дорогая, это невозможно», — приторно-сладким голосом отвечает мама. «Твоих денег больше нет, и ты будешь сильно удивлена, когда зайдешь в свой бывший дом». «Бывший? С какой стати вы забрали мои деньги?» «С такой, что до 21 года мы распоряжаемся твоим наследством, Джелена. Ненавижу, когда меня так называют. И мы могли как и приумножить, так и растратить его. Мы с отцом решили принять кардинальные меры». Мама встает с лежака, подходит к столику со своей сумочкой и, роясь в кошельке, протягивает мне 2 пачки денег. «И вложили твои деньги в развитие нового бизнеса. И не надо на меня так смотреть. Ты знаешь, почему мы это сделали?» «Что это?» «На первое время. Снимешь себе комнату в даунтауне, а потом устроишься на работу. Мы будем ждать тебя каждую пятницу за семейным ужином. Но больше ты ни копейки не получишь». Мама протягивает мне деньги, глядя с молчаливым укором. «Я долго терпела, Джелена. Но всему есть предел. Мне стыдно показываться на людях каждый раз, когда о тебе пишут подобные новости». «И какие же?» — скрещиваю руки на груди. Мама тем временем берет со столика газету и тыкает меня в грудь. «Почитай на досуге. И бери деньги». Я оценивающе смотрю на пачку денег в руках мамы. Здесь несколько тысяч. Очень щедро. А значит, маме в глубине души стыдно за то, что она выгоняет дочь, которую не замечала последние годы своей жизни, из дома. Как мило. Но мне не нужны ее подачки. «Бери, Джелена!» Покраснев, она трясет передо мной пачкой денег, и я вырываю их из руки, разрывая на две части, кидаю остатки купюр в бассейн. «Да пошли вы! Я вас обоих ненавижу, слышите? И не говорите, что не за что. Я всегда была для вас пустым местом. Вы откупались от меня деньгами, а теперь устали и от этого, решив выгнать за дверь. Спасибо, мамочка. Вот она, безусловная любовь матери к ребенку. Ты думаешь, мы тебе зла желаем? У нашей семьи сейчас и так проблемы. И мы тебе говорили об этом, Джелена. И что мы получаем в ответ? Очередные статьи, где наша семья выставлена в грязном свете. Сколько было разговоров, сколько попыток вразумить тебя. Ты нас не слушаешь. Может, потому что вы поздно вспомнили о том, что я ваша дочь, что я существую, что не я умерла в тот день. Не я! Ледяным голосом произношу я, не давая своему голосу сорваться. Я давно не знаю, что такое слезы, и поэтому я мастерски скрываю свои эмоции, что бы я ни испытывала. Хлоя же любимая дочка, а я так, побочный продукт. Разве не это вы мне вдалбливали все эти годы? Мама поднимает руку и отвешивает мне болезненную пощечину. Я не чувствую боли, ощущаю лишь то, как все внутри меня закипает от столь пренебрежительного отношения. Ни один мускул на лице не выдает моих чувств, пока я окидываю ее взглядом полным презрения. «От тебя воняет алкоголем, Джелена. Я надеюсь, это от одежды, и ты не садилась за руль в нетрезвом виде. Катись из моего дома. Я тебя видеть не желаю», — шипит мать, отворачиваясь от меня. «Это должен быть самый родной и любимый человек для меня». И когда-то так и было, до того, как наша огромная семья не распалась на осколки, которые невозможно соединить вновь. «Прекрасно, мам! Давно бы пора это сделать! С радостью покину этот дом, полный лицемерия и лжи! И, кстати, отец спит со своей секретаршей!» «Ох, и не с одной, кажется! Я разворачиваюсь, прежде чем она хватает с ближайшего столика бокал с мохито и кидает его в мою сторону. Если бы она попала в меня, а стояла я достаточно близко, она бы при замахе разбила бы его об мою голову. Я убегаю к своему дому, тяжело дыша. Все в порядке. Ничего страшного не произошло. Я сильная. И справлюсь с тем, что родные родители отказались от меня и вышвырнули на улицу. Наверное, многие из вас подумают, что я это все заслужила, и за те несколько маленьких моментов, что я вам показала из своей жизни, у вас обо мне сложилось неприятное впечатление. Что ж, не буду разубеждать. Я действительно не святая, не идеальная, не невинная и не хорошая. От некоторых поступков, которые я совершала, меня саму тошнит. Но мне не страшно посмотреть вам в глаза и рассказать свою историю. Такую, какой она есть. Я не ищу оправдания за свои поступки и не жду отпущения грехов. Я лишь долгое время пыталась найти себя, а заодно и убийцу моей сестры. Хлоя была моей сестрой, больше, чем сестрой, моей частью, моей плотью и кровью, моим отражением. Но внутри мы были такими разными. Ей достались все плюсы, а мне — минусы. Она — ангел, я — дьяволица, а вместе мы были единым целым. Я и Хлоя стали звездами еще тогда, когда нам не стукнуло и года. Серьезно, еще до годика мы снимались в рекламе детского питания и прочей ерунды. А иначе невозможно, когда твой отец – звезда сериала 80-х и создатель одной из крупнейших студий в Голливуде. Дальше пошли сериалы, в которых мы снимались с пеленок, ситкомы и линии одежды для маленьких девочек от Хлои Джи. Весь Голливуд навесил на нас клеймо вторых сестер Олсен. Но все резко изменилось, когда мне исполнилось лет 7. Что-то пошло не так, и мои интересы резко изменились. Съемки перестали меня интересовать. В Лос-Анджелес приезжал цирк «Дю Солей», и мы ходили на него в рамках школьных занятий. Все номера я смотрела, зевая и засыпая, пока на сцену не вышли акробаты в обтягивающих костюмах, инкрустированных разноцветными камушками. Никогда не забуду, как не могла отвести взгляд от их номера. Пара взлетела в воздух на серебристом обруче, и выделывала под куполом цирка волшебные вещи, которые находились за гранью моего понимания. С тех пор мои родители не слышали ничего, кроме «я тоже так хочу», и я шантажировала их, говорила, что если они не отправят меня в цирковую школу, я перестану ходить на съемки. У родителей был подписан контракт с Universal на новый фильм со мной и Хлоей в главной роли. Но в отличие от Хло, которая занималась актерским мастерством сутками, я пропадала на занятиях по хореографии и акробатике и делала большие успехи. Самая гибкая, самая ловкая и, что скрывать, самая красивая. Моя фигура была создана для демонстрации пластики, движений и возможностей человеческого тела. И это не мои слова, а слова моих преподавателей, которые пророчили мне славу. Папа был другого мнения. Ему необходимы были его дочери-близняшки, удачное вложение, идеальный коммерческий проект, который продлил бы его славу. Мой папа не просто был знаменитостью, он был звездой, культом, хоть и славу ему подарил один комедийный сериал, популярный в те годы. Он, как и все актеры, мечтал вырасти в драматические роли и получить заветную статуэтку. Но его приглашали только в комедии, и «Золотой Оскар» даже не смотрел в его сторону. Я видела в его глазах его мечты, когда он смотрел на Хлою. Ох, моя сестричка была создана для камеры, как и я для акробатики. Талантливая до смерти, она могла выдавать из себя слезы за секунду, а в следующую минуту уже заливисто смеяться, очаровывая всех своим обаянием. Я в это время оглядывала всех с ледяным выражением лица, не понимая, что от меня хотят. И почему я должна плакать, когда режиссер мне говорит это делать? Довольно унизительно. Я захожу в свой опустевший дом, чувствуя, как гнев наполняет каждую клеточку моего тела. Большая часть моих вещей сложена в коробке, которой хочется разорвать на части, а вещи сложить на их законные места. Но гордость не позволит мне остаться после того, что мама сказала мне. Наконец они вздохнут свободно, потеряют своего третьего ребенка, потому что общаться я с ними больше не намерена. Митчелл уже однажды ушел из дома и не вернулся. Они винили его в смерти Хлои. Не говорили вслух, но взглядов и отношения было достаточно. Теперь пришла и моя очередь. В Лос-Анджелесе оставаться пока не имеет смысла. Не хочу, чтобы родители знали, выслеживали мое местоположение по фотографиям папарацци. Я хочу пропасть с их радаров, поменять телефон и вычеркнуть себя из их жизни. Но нет, это они меня вычеркнули. И давно. Я кидаю все самые необходимые вещи в огромный чемодан с такой яростью, словно он виноват во всех моих бедах, а не я сама. Но ничего, я справлюсь. Черт возьми, мне нужна работа. Глупо было отказываться от денег на первое время. Порывшись в нескольких сумочках, я наскребла $925 и 5 центов. Ничтожно мало, чтобы жить так, как я привыкла. Обычно я тратила столько в день или даже в час, но никогда не работала нигде. Съемки и подиум не считается. Это было давно, и эти деньги я давно потратила на шмотки, машины и салоны красоты. А то самое наследство, которое у меня уже отняли до 21 года, принадлежит родителям. Жизнь несправедлива. Я не представляю, кем могу работать. Официанткой? Прислугой? Ужас какой. Податься в экскорт, как Наоми? Но я знаю, что это никакой не экскорт вовсе, а настоящая проституция. Я пока не готова пасть так низко. Но мне нужны деньги. Я люблю деньги. Нет, не так. Я люблю свободу, которую они дают. Я закрываю чемодан и заглядываю в последнюю непроверенную мной коробку. Когда я вижу то, что внутри, она чуть не выпадает из моих рук. Точно. Не стоило рассчитывать на то, что мама оставит себе мои награды. В коробке лежат мои кубки, медали и грамоты, полученные за обучение в школе акробатики. Первые места, призы зрительских симпатий на многочисленных конкурсах. После смерти Хлои я на какое-то время полностью погрузилась в спорт и в этом нашла лекарство от своей боли, пропадая в зале часами. Родители не пошли посмотреть ни на одно мое выступление. Ни на одно, понимаете? И я до сих пор не знаю, почему. Почему с Хлоей мама ходила на каждый гребаный кастинг? а я была вынуждена говорить со сцены «Спасибо моим родителям, я вас очень люблю» и знать, что никто меня не слышит. Я смотрю в зеркало, самое время всплакнуть, но мои веки по-прежнему сухие, а взгляд прямой и хитрый. Все слезы давно выплаканы, и в мире нет человека, который вызовет во мне хоть какую-то бурю эмоций. Иногда, конечно, хочется заставить себя поплакать. Мой психолог говорил, что нельзя все держать в себе, но у меня не получается, отвыкла. Я беру самый дорогой для себя кубок, дипломы и грамоты и складываю их в чемодан. Они мне пригодятся там, куда я отправляюсь. Конечно, без опыта работы бывшую звезду акробатики вряд ли возьмут туда, куда я хочу, и все же попытаться стоит. Набираю телефон Наоми, выкатывая чемодан за собой. «Я еду в Вегас», — просто заявляю я, слишком сильно сжимая телефон в руке. «Только бы она поехала со мной. Я нуждаюсь в поддержке, пусть даже своей непутевой подруги». «Что? Тусоваться, Джи? Но сегодня еще среда. Хотя да, отличная идея. В пятницу приезжает Кэлвин Харрис. Мы могли бы съездить туда на выходные. Закажешь номер в Энкоре?» «Боюсь, дорогая, Энкоры в $500 за ночь мне теперь не по карману». «Ты не поняла, Наоми? Я переезжаю в Вегас. Ты же давно хотела там поработать. Куча туристов, а богачи разбрасываются деньгами. К тому же там можно быть собой, и никто тебя не осудит за некоторые шалости». «Ты с ума сошла, Джел?» Слышу на том конце провода визг. «Что случилось? Расскажи мне все с самого начала». Я почему-то чувствую, как она улыбается. Что-то подсказывает мне, что подруга согласится, а это значит, что сегодня я начинаю новую жизнь. Обычно выражение «новая жизнь» означает заняться собой, больше читать, есть полезную еду и встать на пути исправления. Только в городе грехов все наоборот. И туда едут такие, как я, потерянные души, в надежде затеряться еще больше, чтобы не было так мучительно больно осознавать,